Твой учитель говорил правду. Все и впрямь так плохо. Альсона задала очевидный вопрос. В общих чертах, чтобы вы понимали всю грандиозность проблем, стоит вопрос даже в том, стоит ли сразу прорываться на запад. Сейчас идет обсуждение насчет того, чтобы отправиться сначала к армии южан, сражающихся против нежити, и уже все вместе двинуться на запад. А это разве не секретная информация? Напряглась сестра Гарсиана, отбросив улыбку. С чего ты решил рассказать нам об этом? Потому что я предлагаю вам отправиться вместе с нами. Прости, что? Мой учитель был прав. Нет никаких шансов, что вы сможете выстоять против демонов. А даже если это у вас выйдет, следом попрут орды нежити, которую больше никто не будет сдерживать. Эта земля превратится в поля боя таких сил, на фоне которых вы слабы. Я бы даже сказал, катастрофически слабы. Единственный выход для вас – пойти с нами. И вы готовы нас защищать. Недоверчиво уточнила Альсона. Алая вообще молчала, не в силах ничего сказать. Нет, конечно, фыркнул Вульфс. За защитой вы обратились не к тем людям. Разве я похож на спасителя? Скорее ты похож на служителя демонов, пришла в себя Алая. Чертовски верно. Я предлагаю всем, кто может держать оружие или управлять магией, отправиться с нами. Если вы сможете защищать своих людей, то отлично. Значит, берите столько, сколько сможете. Так и быть, двигаться будете позади, прикрывая тыл. Главный удар примем мы, тем не менее поработать вам придется тоже. Но мы не сможем взять всех. Мы не сможем взять даже половину. Ничего не готово для похода. О чем говорить? Мне плевать, оборвал ее Алекс. По большому счету я заинтересован лишь в магах и опытных воинах. Против демонов понадобятся все, кто может держать оружие. Ваши маги жизни слишком ценны, чтобы отдавать их на поживу тварям хаоса. Если вы пойдете с нами, то примите наши законы и будете подчиняться нашему правительству. Скорее всего на тех же основаниях, что и все. Я вам предлагаю не спасение вашей расы, а спасение лишь лично вас и ваших родных. Но если мы все уйдем, то шансы остальных выжить уменьшатся. Озвучил очевидную вещь Гарсиан. Было видно, что женщины уже давно пришли к этому же выводу, просто его не озвучивали. Такова жизнь. Сильный выживает, слабый умирает. Вы можете остаться и разделить их участь или можете присоединиться к нам. И к нам, это значит стать гражданами нашей страны. Подчиняться людям. Вульфс говорил сразу неприятные вещи. Ему не нужны были внезапные непонятки, если эльфы все же согласятся, но потом узнают неожиданную правду. Нам надо подумать. Наконец высказал общую мысль Эльсона. Думайте, но помните, что выход запланирован завтра на обед. Поэтому на вашем месте я бы уже начал готовить вещи. Глава 28. Эльфы все же выбрали жизнь. Алекс не стал вникать как, но сестра Гарсиана умудрилась сманить целых 10 своих коллег, магов жизни. Если к этому добавить еще 100 опытных воинов-эльфов, то это уже превращалось в достаточно серьезное движение. Все портили их близкие, которых собралось аж 250. Очевидно, брали лишь самых дорогих, но даже так Вульф с трудом представлял, как они будут защищать такую прорву народу. А защищать им пришлось, да еще как. Ситуацию не спасала даже пара сотен измененных животных, непонятно как выживших в лесной мясорубке. Вульф, пару раз видя испуганные лица эльфийских детей или их матерей, предпочел больше этого не делать. Видеть, как демоны будут рвать их на части, было выше его цинизма. И хоть он выделил нескольких магов в арьергарде, предупредив о помощи мирным эльфам, но он отлично понимал, что это кардинально не решит проблему. Идею же засунуть эльфа в середину людей уже никто бы не понял и не одобрил. Хоть люди и зверолюды не испытывали друг к другу расизма, то против эльфов это явление цвело и пахло. Стоило войску людей выйти из-под крон леса и пройти один дневной переход, то на них никто не напал, что было очевидно. Деятельность эльфов заставила всех людей задолго бежать от эльфийских лесов. Но чем дальше продвигалось войско, тем стремительнее нарастало сопротивление. Единичные псы хаоса, рыщущие в поисках хоть какой-то пищи, сменялись стаями этих озверевших монстров. Следом шли одержимые, за которыми неслись уже полноценные демоны-воины. Причем встретить можно было представителей любого из 4 хаотических планов. Было видно, что архидемоны смогли в этом договориться. Огромные рогатые прямоходящие звери гнева соседствовали с отвратительно прекрасными созданиями плана желаний. а постоянно меняющиеся куски плоти изменения почти не старались убить гниющие мерзости гнили. Благо в войске были представители церкви, которые освещали ядра, картечь и пули. Но даже без этих усилений старый добрый свинец неплохо рвал монстров на части. Вот только низшим уровнем все не ограничилось. Чем дальше объединенное войско продвигалось на север, тем сильнее становились твари. В какой-то момент появился и средний уровень. Огромные хищные твари вроде богомолов уже могли выдержать неосвещенную пулю. А сколько было подобных? Огромные черви, летающие комки плоти с множеством крыльев, стреляющих самыми настоящими лазерами, благо, на относительно небольшой дистанции, и многие-многие другие. И словно этого было мало, такая масса людей привлекла внимание разумных чудовищ. Демоны, вселившиеся в культистов или другим способом захватившие тела, обратили внимание на бесхозные, по их мнению, души. Сильнейшие одержимые собирали вокруг себя целые толпы и гнали их вперед, стараясь замедлить продвижение войска. Кольцо стягивалось, и Алекс отлично понимал, в чем заключался их план. Там, где обычным людям требовалось спать и отдыхать, демоны могли призывать тварей постоянно, просто-напросто изматывая людей. Ружейный и пушечный грохот не ослабевал ни на секунду, даже ночью. Солдаты шли не выспавшиеся и злые. Пороховые и боевые запасы стремительно таяли. Хорошо, что всего этого добра было взято в несколько раз больше, чем обычно. Но проблема была в том, что хоть демоны толком и не могли помешать продвижению армии людей и эльфов сейчас, это не значило, что так же будет и потом. С каждым днем силы хаоса увеличивали свою мощь, создавая полноценные заслоны на пути движения Динариуса Бапса и его людей. К тому же, постепенно участились нападения в спину. Полное окружение, жутковатая перспектива, в которой не предусматривалась возможность куда-то отступить. Уже на третий день подобного давления командование пришло к единому выводу. Сучьи дети. Динариус в ярости со всей силой опустил ножны с мечом на стол. Магические факелы задрожали. Наличие рядом магов упрощает некоторые вещи. Я в жизни так медленно не шел. Даже когда пробирался по чертовым джунглям Востока. Если так продолжится и дальше в день мы будем делать пару сотен шагов. Причем шагов от души, сдобренных нашей же кровью. Дальше будет только хуже. Гарсиус задумчиво рассматривал карту. В кои-то веки он был убийственно серьезен. Предлагаю все же начать уже двигаться в сторону армии Юга. Хотел же обойтись без этого, но, видимо, выбора нет. Хорошо, меняем маршрут. Держимся подальше от городов, выбираем максимально заброшенные дороги. Путь на северо-восток. Столь резкий маневр не прошел незамеченным, но демоны не успели вовремя отреагировать. Динариус отлично понимал ценность времени, поэтому бойцы выжимали последние силы, двигаясь максимально ускоренным маршем. На четвертый день эльфам пришлось в полной мере отрабатывать право присоединиться к людям. Те заслоны, которые силы хаоса подготовили на пути движения армии, двинулись в погоню, желая зажать своих противников в клещи. Конечно, люди помогали эльфам, но чудовищ было слишком много. То и дело падали эльфы, погребенные множеством тварей. Первыми прибежали самые легкие псы хаоса, а их всегда было великое множество. Но куда хуже пришлось их семьям. Бойцы эльфов всю дорогу старались держать их поближе к людям, Бобс был не против, ведь рейнджеры исправно выполняли свою роль арьергарда. Измененные звери тоже сражались как могли, но натиск псов был слишком силен. То и дело прорвавшаяся тварь оказывалась в кругу гражданских. Единственными защитниками оставались маги жизни, которые были тоже в тылу. Они отлично показывали, насколько же сильны. Тем не менее, твари успевали кого-то ранить или даже убить. Добро пожаловать, Староскистерис, могущественный старый магистр, которому Вульфс рассказал о демонах, приветствовал их лично. Ваше прибытие очень кстати. Я так понимаю, началось. Старик, обратившись к землянину, остро глянул на его сопровождающих. Уже нет смысла в соблюдении тайны, Вульфс правильно понял намек собеседника. Архидемоны сделали свой ход. Вторжение началось. Интересно, что же стало причиной? Хмыкнул Старос. Наши страны вели подготовку, и хоть старались делать это в тайне, вероятно, кто-то все же проговорился. Я о чем-то таком и подумал. Особенно, когда нам в спины ударили демонические полчища. Хорошо, хоть в тот момент почти не было мертвых, а то я все же бы предстал перед богами. Больше сотни лет от этого уходил, как-то привык уже так делать и дальше. Кстати, не представишь нас. Конечно. Староскистерис, магистр огня, король Цистус Партис и я имеем давний опыт общения. Удивительно насколько. Усмехнулся Кистерис. Динариус Бобс, по прозвищу, король наемников, командующий объединенными вооруженными силами королевства Рольсус и республики Драклик. Немало о вас слышал. Правда, говорили, что вы предпочитаете жизнь наемника, а не постоянную должность у одного из королей, а ранее дворян. Все меняется. Жизнь не стоит на месте. То некроманты и полчища мертвых, то демонические вторжения. Невольно начнешь задуматься о том, как проведешь старость. Очень разумный шаг. Гарсиус ван Дойч, мой учитель и архимаг магии хаоса и демонологии. Перебил Алекса Гарсиус. Уверен, вы обо мне слышали. Собственно, как и я о вас. Это правда. Я слышал о вас, медленно кивнул Старос. Насколько я помню, вас так и не убрали из имперских списков, особо опасен и подлежит уничтожению. Не убрали, оскалился чернокнижник. Но и империи больше нет. Удобно, не правда ли? Хорошо, так по какому же праву вы взяли себя звание архимага? Старос не думал опускать взгляд или заканчивать разговор. Ситуация накалялась. По праву силы, и не думал сглаживать углы демонолог. Насколько я знаю, в таком случае мою компетенцию должны проверить те, кто находится на сопоставимом уровне сил, не так ли? Это так, кивнул Старос. Если же звание не соответствует заявленному, проверяющие имеют право убить или покалечить того, кто назвался, в вашем случае, архимагом. Будет интересно. Закончил разговор Гарсиус. В его голосе только глухой бы не услышал предвкушение. Алекс не стал сдерживаться и закатил глаза. Пытаться переубеждать учителя он даже не собирался. У него было достаточно времени, чтобы понять, насколько же он может быть упертым. Альсана Лабри, командир пожелавших присоединиться к нам эльфам. Вы сумели меня удивить, Старос поднял кустистые брови. Он внезапно довольно изысканно изобразил поклон. Алекс достаточно находился возле королевского двора, чтобы немного в этом разбираться. Счастлив лицезреть здесь такую красоту, а также, вне всяких сомнений, ум. И я счастлива познакомиться с одним из сильнейших магов бывшей империи. Эльфийка хитро прищурилась. Почему же вы решили, что я умна? Это просто, дорогая Альсана. Я ведь могу вас так называть. Нет, но для вас я сделаю исключение. Вульфской как сдерживал желание натуральным образом заржать. Смотря на это непотребство, он даже не мог сказать Староскистерис, давным-давно разменявший столетний возраст, говорит все это на полном серьезе или нет. Хотя нельзя было отбрасывать вероятность, что чуть-чуть от первого и немного от второго. Седина в бороду без в ребро. А старичок-то, не так прост, хоть того и гляди песок начнет сыпаться. Коль, уж вы решили спасти хотя бы часть своего народа, а не оставаться на съедении тварям, это уже достойно уважения. Вы еще долго будете тут кружить, кхикнул Гарсиус. Потом потрахаетесь, хватит заставлять нас ждать. Прошу меня извинить, но сейчас и впрямь немного неподходящее время. Извинился Старос, бросив опасный взгляд на чернокнижника, которому на это было глубоко плевать. Возможно, он ничего не сказал, потому что ван Дойч в чем-то был прав. Все были смертельно уставшими. Последняя неделя выдалась такой, какую не пожелаешь даже врагу. Мир, казалось, сошел с ума. Демоны поджидали за каждым углом, холмом и кустиком. Под конец пришлось вступить в дело даже Гарсиусу, так как силы хаоса, почувствовав, что добыча уходит, ударили сразу всем, что смогли подтянуть. И не обошлось бы без еще больших потерь, но самозваный архимаг продемонстрировал всем, почему он имеет право претендовать на этот ранг. Запущенное им заклинание чем-то напоминало кассетные боеприпасы Земли. Вполне возможно, старик его доработал как раз после истории своего ученика. Для его создания Гарсиус даже начертил стабилизирующую пентаграмму, после чего потратил несколько минут на создание основы заклинания. Огромный переливающийся самыми разными цветами пузырь выстрелил с рук старика и достиг пары сотен метров над ордами хаоса, после чего разлетелся на сотни меньших шариков, которые брызнули во все стороны, держась друг рядом с другом на определенном расстоянии. Затем же разом метнулись вниз, бешено набирая скорость. Они были столь быстры, что можно было разглядеть лишь серебристые линии, воткнувшиеся в почву. Секунда, а затем слитный взрыв сотен бомб хаоса повалил неосторожных солдат. Непридерживаемые шапки слетали только так, кружась в воздухе под ругань их владельцев, полы мундиров и плащей бешено трепетали, норовя порваться на части. Люди с матами отворачивались, прикрывая лица рукавами, так как вслед за звуком взрыва долетела и пыль. Конечно, Ван Дойч подобным ударом не смог убить реально сильных тварей, начиная уже даже с самого слабого среднего уровня. Но ту же мелочевку он проредил мастерски. Причем сделал это на огромной площади, заставив демонический удар захлебнуться. Единственная проблема, в поднявшейся пыли пушкарям и стрелкам тяжеловато было вычислять выживших чудовищ. Но с этим помогли маги, которые в тот раз страховали солдат. В тот раз Эликс впервые увидел переводящего дыхание Ван Дойча. Явный признак стресса организма о передаче большого количества энергии. Этот поход стал тяжелейшим испытанием для всех. Если сложить всех, кто участвовал в походе против эльфов, а это целых 3 армии, то выйдет внушительное число в 12 тысяч человек. После сражений с эльфами и некоторыми южанами осталось лишь 11. Побег же от Орхаоса обошелся еще в 2000 погибших. От 12 тысяч отправившихся на эту войну осталось чуть больше 9. И это можно было считать отличным результатом, ведь в обычных условиях даже еще большая человеческая армия просто бы сгинула в том адском пекле, в которое превратился юг. Прямо сейчас солдаты с облегчением растягивались порой даже просто на земле, благо на юге она была достаточно теплой. Войска южан же, впечатленные тем, что кто-то вообще сумел выжить, их почтительно не трогали. Лишь некоторые в тщетных надеждах пытались узнать новости о своих родных в том или ином городе. Видя полчища демонов, они отлично понимали судьбу своих детей и родителей, но все еще питали тщетные надежды. Командующие же этими людьми не имели права расслабляться. Прямо сейчас они шли навстречу с южными шахами, дабы убедить тех прорываться в бывшие западные провинции. Забавный прецедент правителей без подданных, без земель и даже стран, ведь их всех сожрали чудовища Имматериума. Все отлично понимали, что в сложившихся условиях эти шахи уже почти ничего не решают и тот, с кем реально придется договариваться, архимаг Грифсус. Загвоздка была в том, что помимо силы, он был отлично известен своим невероятно резким характером. Хотя если взглянуть на ситуацию честно, где вообще можно встретить адекватных архимагов без каких-либо заскоков? Алекс Вульф знал ответ на этот вопрос и сказал бы его ни на секунду не задумываясь. Лишь в сказках. Их можно встретить лишь в сказках. Глава 29. Ради разговора с прибывшими шахи бросили все свои дела и собрались в одном из самых больших шатров, который Вульфсу доводилось видеть. Вообще этот гигант был явно собран сразу из нескольких шатров поменьше, представляя собой своеобразное нагромождение разноцветных куполов, украшенных затейливой вышивкой. Учитывая то, что большинство людей этого мира не имели возможности носить разноцветные вещи из-за их стоимости, вся эта конструкция стоила бешеных денег. Алекс оглядел собравшихся внутри правителей без королевств и увиденное его не особо впечатлило. Обычные мужчины с хитро заплетенными бородами. Также, несмотря на все старания показать обратное, они выглядели изрядно напряженными. Сидели они по краям помещения на специальных деревянных стульях-тронах. В центре же застыл сам великий и ужасный архимаг Грифсус. Один единственный взгляд заставил Алекса невольно ощутить сильное желание его прикончить. Слишком уж он был похож на ныне покойного Ольгерда. Перед глазами землянина невольно встали сцены той битвы. Хотя нет, скорее безобразной драки, где сражающиеся пытались чуть ли не зубами друг друга загрызть. Пузырящаяся кровь на губах старика, который упорно отказывался умирать, и любая ошибка в сражении стоила бы жизни. Свист плетения и несмолкающий вой вырывающихся на свободу демонов. Треск пламени, сгорающий в пламени хаоса столицы. Алекс Вульфс. Собственное имя заставило мужчину прийти в себя, отбросив воспоминания. Почти полная копия Ольгерда величаво кивнул, попутно просканировав ученика своего соперника. А что соперника, не было никаких сомнений. Вообще же, выглядело это в чем-то даже смешно. Гарсиус и Грифсус выглядели так, будто готовы были рассыпаться на части в любую секунду. Невероятно сухие, с четко прослеживающимися венами и абсолютно белоснежными бородами и, в случае Гарсиуса, волосами. Грифсус, как и Альгерд, был абсолютно лыс. Голова странно блестела, видимо, он ее чем-то еще и умащивал. В этом мире большой возраст отнюдь не значил слабость его обладателя. Давно не виделись старый враг, архимаг огня, сидя на возвышении, бросил на Ван Дойча издевательский взгляд сверху вниз. Перед Ван Дэчем внезапно забурлила земля, покрывшись странной черно-бурой коркой, которая стала быстро расти, образов небольшой постамент с ступеньками. Маг Хаоса легко взбежал на него. Теперь обмага взирали друг на друга с одного уровня. «И тебе здравствовать, Грифсус. И я повторю тебе то же самое, что говорил 100 лет назад. Ты слишком слаб, чтобы зваться моим врагом. Если каждого оборванца с улицы звать своим врагом, то ни о каком самоуважении не идет и речи. И это те, на кого мы должны будем полагаться в этой войне». Раздраженно фыркнул в усы Динариус. «Да сгорит наш мир к чертям с такими». Окончание фразы он проглотил. Все же оскорблять архимага в его присутствии даже тихо может лишь другой архимаг. Ну или десяток сильных магистров. Могло бы быть хуже. Тихо поведал Алекс, наклонившись к уху командующего. Куда уж хуже. Глянь, прям как коты подзаборные. Того гляди спины вздыбит и начнут орать. Они могли бы ударить сразу друг по другу, наплевав на последствия. Командующий смерил Вульфса внимательным взглядом, будто спрашивая, не шутит ли он. «Ну, в таком случае нам действительно повезло. Прости, о каком уважении ты говоришь, магистр?» Последнее слово командующий южными силами буквально пропел. «Я вот не помню, чтобы ты так и получил звание архимага. Да, ты умудрился прожить удивительно долго, учитывая твой мерзкий характер, но это ничего не значит. Тебя так и не назвали архимагом. Так в чем же проблема?» Выплюнул Ван Дойч. «Сразись со мной и проверим, кто же из больше достоин этого звания. Так и быть, обещаю тебя не убивать. Уж извини, не могу. Так-то я бы с тобой сразился, и тоже готов пообещать жизнь. Но какой смысл это делать даже с тем, кто не твой враг?» Сказав это, Грифсус внимательно посмотрела на собеседника. Алекс мысленно выдохнул. Грандиозное столкновение двух архимагов откладывалось на неопределенный срок. Непонятно почему, но эти двое явно не собирались драться, пока один из них то ли не признает второго своим врагом, то ли сделает еще какую-то чушь. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. «Что же тебя привело сюда, враг мой?» — вновь заговорил Грифсус, при этом он демонстративно игнорировал всех остальных, а это уже не понравилось Баксу. «Сущая мелочь, Грифсус. Хотели демонопоклонникам захватить источники магии в эльфийском лесу. Я так понимаю, успешно. Если бы был толк...» — Гарсиус отвечал довольно мирно, словно между ними не было угроз минуту назад. Да и архимаг огня вел себя так же. Это вновь намекало на какое давнее соперничество. «Лес-то мы отбили, предателей вырезали, но тут врезало полноценное демоническое вторжение». Командующий Юга поморщился. Это было совершенно не вовремя. Только-только напор мертвецов немного ослаб, и можно было думать о снятии части сил, как словно специально новая напасть. Кстати, взгляд старика обратился на Алекса. «Благодарю, ученик Гарсиуса Ван Дэча, магистр хаоса и демонологии, Алекс Вульфс», — подсказал стоявший рядом Старос. Учитывая его столь близкое расположение возле архимага, становилось понятно, что он с честью сдержал свое обещание, максимально приблизившись к фактическому правителю Юга. «Благодарю тебя, Алекс Вульфс, за своевременное предупреждение. Благодаря тому, что ты рассказал моему ближайшему помощнику, Старосу, о наличии предателей среди нас, я смог своевременно вырвать с конем эту заразу». Архимаг на удивление вежливо кивнул Алексу. Возможно, их противостояние не затрагивало учеников соперника. Вульфс отметил, как опасливо переглянулись некоторые шахи. Видимо, выкорчевывание прошло и среди них, и, возможно, далеко не все из них были настоящими культистами. Учитывая же то, что за все время разговора ни один из них не подал голос, Грифсус сумел отлично их выдрессировать. Скорее всего, самые непонятливые внезапно и совершенно без всяких причин превращались в визжащие живые факелы. Уничтожение демонов является главной задачей, Алекс вышел чуть вперед. Поэтому в сложившихся условиях я считаю, хотя бы на время стоит отбросить прежние разногласия. Рад, что мои слова вам помогли. Судя по тому, что Грифсус никак не прокомментировал жирный намек на сотрудничество, он воспринял его благосклонно. Приятно видеть, что молодой человек является куда более разумным, чем его учитель. Гарсиус бросил раздраженный взгляд на своего ученика, будто это тот был во всем виноват. «Все это прекрасно», — Динариус раздраженно шагнул вперед, приковав всеобщие взоры. «Но мы устали с дороги, не будет ли с моей стороны наглостью попросить вас поговорить именно со мной, тем, кто привел это войско к вам? Взгляд Грифсуса был холоден и не предвещал ничего хорошего. Невежливо вмешиваться в чужую беседу. Невежливо игнорировать главу всей этой экспедиции. Я решаю, на что обратить внимание сразу, а на что потом. Отрезал Архимаг. Значит ли это, что вы остаетесь здесь подыхать на потеху демонам, а мы спокойно себе идем дальше? Зло спросил Бобс. Очевидно, Архимаг подобным образом хотел сразу показать, кто здесь хозяин, впоследствии выторговав куда более выгодные условия в переговорах с Бобсом. Заставить немного помариноваться, нервничая в ожидании аудиенции. Возможно, с кем-нибудь другим это бы и вышло. Дураком спорить и ссориться с Архимагом немного. Обычная тактика ведения дел с магами подобной силы включает в себя согласие с почти любыми их пожеланиями. Если же кто-то не хочет так действовать, то в идеале с Архимагом вообще не надо вести никаких дел. Если же ты все же заговорил с магом, то будь готов играть на его условиях. Вот только Динариус был из того неудобного типа людей, которым мало того, что нечего терять, так еще и обладающим чрезмерно упертым характером. Если Грифсус и знал о характере короля наемников, он решил, что тот последует глазу разума. А очевидно, сделал он это зря. Алекс понял, что среди этого сборища упертых старцев он, к своему же удивлению, самый адекватный человек. С другой стороны, представив, что если бы на месте Архимага был Альгерд, как бы он сам сумел договориться. Уважаемый Архимаг, Алекс постарался быть максимально вежливым. Мы прибыли сюда с желанием прийти к общему соглашению. Всем известна ваша сила, без которой сложно представить победу над проклятыми вторженцами. Но у нас была тяжелая дорога, поэтому все сейчас на нервах, да и уверен, ситуация у вас была немногим лучше. Предлагаю успокоиться и обсудить все с глазу на глаз в более узком кругу. Алекс с намеком глянул на злобно заворочившихся шахов, которые все же промолчали. Уверен, столь мудрый человек, как вы, сделает правильное решение. Все же любые сумятицы среди нас идут лишь на пользу нашим же врагам, демонам. Грифсус задумчиво пожевал сморщенными губами. Покиньте нас. Наконец бросил он шахам. Те безропотно подчинились. Вульфс же прям заинтересовался, что именно сделал Архимаг, чтобы получить такой контроль над обычно своенравными правителями. Но несмотря на то, что шатер опустел, никто не старался начать разговор, продолжая демонстративно дуться. Пришлось Вульфсу продолжать выправлять ситуацию, беря ее в свои руки. Уважаемый Грифсус, земли юга разорены демонами. Все, кто сумел до сих пор прожить в тех землях, прямо сейчас умирают. Число демонов постоянно растет. Конечно, в какой-то момент их число прекратит расти, так как мир защиты мира этого просто не позволит. Но даже того, что появится, хватит, чтобы не дать никому из нас отсюда уйти. Без притока продовольствия и припасов нас всех ждет печальная участь. Это так. И что же вы предлагаете? Мы предлагаем вам присоединиться в прорыве на северо-запад. Объединить усилия. Вам все равно не имеет смысла сидеть здесь, ведь помощи больше ждать неоткуда. Да и защищать от мертвецов получится лишь демонов. Как вы смотрите на это? И какие же будут условия, если мы к вам присоединимся? И что будет после того, как мы достигнем ваших стран? Об этом я предлагаю вам поговорить с нашим командующим. Именно он голос короля и канцлера и вправе говорить от их имени. Умело перевел стрелки землянин, после чего пристально глянул на Динариуса. Тот к облегчению Вульфса не стал кочевряжиться, подхватив разговор. Глава 30. А это, черт возьми, что за хрень? Алекс вытаращился на огромную тварь, прорвавшую землю и схватившую сотнями щупалец сразу несколько десятков южан. Воины юга орали от ужаса, пытаясь рубить гибкие конечности твари хаоса, но их клинки, даже если попадали, просто отскакивали. Случаем не твой родственник. Вульфс обратился к палачу. В ответ пришло чувство оскорбленного достоинства. По мнению палача, это была обычная, просто разожравшаяся поросль бесформенного хаоса, то есть скопище самых разнообразных эмоций, не соединенных каким-то единым эмоциональным всплеском. Сравнивать его и ее было совершенно неприемлемо. Алекс скривился, представив, сколько человеческих душ этот жалкий монстр с самого дна иерархии сумел поглотить, чтобы разожраться во что-то столь огромное. Землянин даже не думал использовать магию, да и идущие солдаты Запада тоже не поднимали ружья, пытаясь справиться с будущим монстром. В сложившихся обстоятельствах каждый был сам по себе. Нехватка порохового запаса привела к тому, что многим бойцам пришлось вернуться к старому и привычному способу убийства ближнего своего, холодному оружию. Вновь вырос небольшой, но лес копий, сдерживающий вал тварей. Те же, кто прорывались даже сквозь это, имели дело уже с щитовиками и двуручниками, которые мощными вертикальными ударами разваливали противников на неаппетитные, брызжущие кровью куски. Позади же стояли самые меткие стрелки, разряжающие мушкеты лишь в случае полной уверенности в попадании. Да и стрельба чуть ли не через спины своих же товарищей из мушкетов, та еще рулетка. Разброс круглых свинцовых пуль был таков, что можно было запросто отстрелить ухо своему же товарищу. Пушки же включались в бой лишь в исключительных случаях. Подобная тактика была куда более опасной, поэтому поток раненых не ослабевал. Благо маги эльфов знали свое дело. Под это дело было даже принято решение все же поместить эльфийских гражданских в центр войска. Солдаты и офицеры ворчали, но все же смирились. Хаотическая поросль, удостоверившись, что ее жертвы никуда не денутся, с хрустом раскрыла пасть, которая находилась прямо в центре ее тела. Песок по бокам от этой туши, которая наполовину сидела в огромной яме, с шелестом утекал вниз. Пара солдат загребала руками землю, пытаясь вылезти, но неуклонно сползала назад. Визжащие от страха воины, кувыркаясь, неслись навстречу своей смерти, падая в зияющий зев монстра. Последний был усеян целым сонмом острых вертикальных зубов кольев, на которые падающие и натыкались. Некоторым не повезло умереть сразу, поэтому они продолжали жалобно кричать уже внутри демона. Алекс передернулся. К своему стыду он до последнего не замечал эту тварь. Им здорово повезло пройти здесь, а не сотни метров правее. Он бы сам, скорее всего, выжил, но вот его бойцы нет. Единственный, кто радовался всему происходящему, был палач. Последние полторы недели были, пожалуй, одними из самых продуктивных для палача демонов. Смертоносные плети подчиненного Вульфса работали днем и ночью, разрубая, скручивая и разрывая все живое и неживое. Получившийся же фарш отправлялся в вечно голодную утробу. Алекс до этого даже и не подозревал, что демон может потолстеть. И реальности было плевать, что внутри желудка палача все превращается в энергию. Жирненькие валики по бокам шарика никак не желали пропадать. О чем говорить, если за эти дни палач невольно почти преодолел ранг демона среднего уровня. Учитывая же его класс, это значило, что он уже даже сейчас был на уровне слабых высших демонов. Когда Алекс об этом думал, то невольно ухмылялся, представляя, какую же подставу он выращивает для всего демонического сообщества. В обычных условиях подобное существо архидемоны или бы их слуги давным-давно вычислили бы и уничтожили. Никому не нужны природные хищники, с которыми невозможно договориться. Хаос – мерзкое место. Поля боя всех со всеми, в котором нет места покоя или отдыху. Победил одного противника. Будь готов сражаться с двумя другими, учуявшими запах крови. Убил двоих. Вот тебе четыре. Пришедшие же на запах дармовой энергии схватятся еще и с друг с другом. Бесконечная бойня всех со всеми без конца и края. Здесь же на земле палач рос будто на дрожжах, всегда имея возможность отдохнуть и правильным образом распределить свои силы. Ему не нужно было тратить вновь приобретенную энергию на свою защиту. Вот и сейчас шарик метнулся вперед, начиная отрывать целые грозди щупалец, забрасывая внутрь. Абсолютно черная лоснящаяся шкура, которая вызывала у Вульфса аналогии с касатками, хищными гигантскими подводными обитателями, являющимися одними из самых сильных и опасных хищников его мира. Забавно, но касатки, так же, как и палачи демонов, не любили убивать и пожирать людей. Правда, палачи были все же не столь разборчивы, и если человек попадется им на пути, долго раздумывать они не будут. Другое дело, что целенаправленно преследовать с целью убить тоже не в их характере. Если ты, конечно, не демон. В свое время Александр был буквально поражен этим фактом. В дикой природе касатки отказывались нападать и причинять людям вред. Хищники с любопытством подплывали к дайверам, за милую душу позволяя себя трогать и гладить, что не мешало им с хищной грацией истреблять все живое. К разбушевавшемуся монстру уже спешили маги южан, но их опередили. Воздух над монстром внезапно содрогнулся и выбросил из себя многометровый огненный болид, который буквально вбил твари обратно под землю, где и лопнул, выбросив наружу протуберанцы пламени. В дело вступил Грифсус, разом поставив точку в этом вопросе. Окружающие бойцы дружно принялись ругаться, поджарившаяся мерзость оказалась удивительно вонючей. Пара человек извергла из себя то, что они откушали утром. Алексей до этого знал, что Архимаг – это сила, но за всю свою жизнь в этом мире он видел максимум троих – Ольгерда, Гарсиуса и Грифсуса. Первый ни разу не показал свою настоящую мощь. Даже в последнем сражении он был слишком серьезно ранен, чтобы действовать в полной силе. Учитель Вульфса тоже не торопился сражаться с полной отдачей. Демонстрация пары заклинаний из арсенала высшей магии – это отнюдь не атака высшего мага во всей своей красе. Ему это пока что и не требовалось, вот он не напрягался. Грифсус же в кои-то веки дал возможность оценить всю ту пропасть, которая отделяла Алекса от этого звания. Землянин впервые увидел, почему же, несмотря на наличие сотен и может быть даже тысяч магистров, существует лишь несколько архимагов. Армия южан была огромной, в несколько раз большей, чем у Динариуса. При этом даже учитывая внушительный размер, она представляла собой войско старого строя. И даже так они были слабее тех же ланскнехтов прошлого. Это создавало перед южанами огромные проблемы по прорыву через демонические заслоны. Кони до дрожи боялись демонов, подчас отказываясь идти в атаку или даже сбрасывая седоков. Это создавало дикую неразбериху. Многим из всадников пришлось спешиться, из-за чего они выглядели откровенно жалко в своих дорогих халатах и саблях против новых и новых волн псов хаоса. В сложившихся условиях ситуацию спасали маги. Война магов и церковников на юге была в разы слабее, чем в других частях бывшей империи. Это позволило выжить множеству деятелей магического искусства. Теперь же они обрушивали на головы тварей целый ливень из слабых, но зато частых заклинаний. Но не стоит забывать его, скажем так, нестандартной ветке искусства плести мистические энергии. Некроманты, которых южане, в отличие от многих, привечали, оказались не меньшую помощь. Повинуясь их воле, погибшие вставали, образуя мертвые полки, двигающиеся впереди и принимающие на себя самые жесткие и бескомпромиссные удары. Трупы демонов или попадающиеся разоренные деревни или города лишь пополняли их запасы материала. Последние представляли собой многие десятки телег, на которых повелители смерти хранили свои жутковатые трофеи и детали будущих конструктов. Алекс ожидал от этого скорбного каравана дикой вони и целые сонмы мух, но оказался неправ. Магия смерти отлично убивала все проявления разложения. Настоящий кошмар для плана гнили. Магия смерти являлась практически полным антагонистом последователей гнилого бессмертия. Интересно, что прятавшаяся поросль хаоса пропустила мертвецов, как-то отличив их от живых существ и лишь затем ударила. Алекс хотел познакомиться с парочкой магов смерти, но не преуспел в этом деле. Как оказалось, общество некромантов подчинялось каким-то странным традициям, которые запрещали общение с представителями других магических дисциплин. До всей этой катавасии с развалом падением империи некроманты почти не привлекали к себе внимания, существуя этакими добровольными отшельниками. Возможно, не самый худший план, если вспомнить отношение к ним со стороны покойной ассоциации.